Королева и принцесса теперь только во дворце могли заговорить со своими супругами. Этикет требовал сверх того, чтобы новобрачные сидели за столом рядом, а против них королева-мать. Когда Сарано и Прим хотели возвратиться из собора, они, по высочайшему повелению, были приглашены на праздник во дворец. Кроме того, королева оказала им необыкновенную милость, посадив их за тот стол, где обедали только члены королевской фамилии — Нарваец и граф О'Доннель. Топете и Олоцага поместились в зале Филиппа. Несмотря на изысканную роскошь множества блюд, Франциско Серано ел мало. Он с трепетом заметил, что Изабелла также не могла преодолеть себя и почти ничего не ела. Зато супруг королевы ел с превосходным аппетитом. Сегодня он был чрезвычайно в духе, никогда не видели его таким развязным и разговорчивым. Франциско де Ассизи, прежде чем отправиться в собор для торжественной церемонии, получил из прекрасных рук душистую записку, сильно взволновавшую даже его, отжившего, вялого, флегматичного принца. Эту записку, без всякой подписи, передал ему патер Фульдженчо. Она гласила: «Принц, через несколько часов вы будете супругом королевы. Женщина, вам близкая и когда-то любимая вами, молит Бога о вашем счастье. Если вам будет угодно завтра ночью прийти в монастырский сад Санта-Мадре, то она сообщит вам нечто интересное для вас». Франциско де Ассизи знал, от кого была записка. Сидя подле своей молодой и прекрасной супруги, он думал о той страшной, обольстительной сирене, которая разбила, испортила всю его жизнь и до сих пор имела на него могучее, волшебное влияние. Он с улыбкой думал о прелестной графине Генуэзской. За обедом царил строгий этикет. Потом также церемониально был протанцован польский, которым королева открыла со своим супругом бал. Лишь по окончании польского Изабелле представился случай шепнуть мимоходом несколько слов генералу Серано. «Мне непременно надо поговорить с вами. Я томлюсь в ожидании этой минуты. Я имею многое сказать вам», — прошептала она. «Приходите в полночь в раковинную ротонду». «Я исполню ваше приказание», — отвечал Серано с неподвижным лицом, и Изабелла скользнула далее. Казалось, что никто не обратил внимания на них в эту минуту. Но вдруг Серано увидел на другом конце залы Нарваеца, бесстрастное лицо которого было обращено к нему. Проницательный, испытующий взгляд зорко наблюдал за ним. Нарваец как нельзя лучше подметил, что королева перешепнулась с Серано. Он несколько времени продолжал стоять неподвижно, скрестив руки на груди, и все смотрел на Серано своими холодными, суровыми глазами. Серано почувствовал, что яркая краска разлилась по его лицу. Он теперь только вспомнил о роковой встрече с генерал-капитаном войска в кабинете Изабеллы. Он задрожал от гнева, когда подумал, что высокопоставленный герцог Валенсии нарочно отослал его в Бургас, желая устранить его, и в его отсутствие выдал королеву замуж. Серано только что перед началом церемонии прискакал в Мадрид на замученной до смерти лошади и думал исполнить свой необходимый безотлагательный долг — представиться главнокомандующему. Чтоб не подать герцогу справедливого повода к обвинению, ему следовало, несмотря на свое отвращение, все-таки исполнить эту обязанность. Где дело шло о правилах военной дисциплины, там могущественный и строгий Нарваец не допускал никакого извинения, никакой снисходительности, все равно, был ли виновный лейтенант или генерал.